От автора. Посвящается светлой памяти моих родителей. Долгое время я вынашивал идею написать книгу о своем отце, протоиерее Александре Мине. Мысль об этом возникала вновь и вновь, но всякий раз что-то останавливало. Казалось, что уже сказано много, что воспоминаний его духовных чад более чем достаточно. А я в своих интервью, статьях и беседах много рассказывал о том, какой была наша семья, как воспитывались мы с сестрой, о внутренней жизни нашего дома, о педагогическом таланте отца, его мягкости, строгости, вере и любви. Но мысль эта все равно не покидала меня, и я долгие годы искал формат будущей книги. Первые наброски прообраза этого произведения появились еще в 2011 году. Тогда я замышлял сценарий для художественного сериала о жизни и служении отца. Тогда мы с журналистом Сергеем Клюхиным, имеющим опыт в написании сценариев, собирались по выходным на берегу Волги в старинном городе Плёсе. Эти встречи стали для меня особым временем. Мы обсуждали будущий сценарий, делали зарисовки, воссоздавали эпизоды, а заодно делились воспоминаниями об ушедшей эпохе. Это был своего рода мозговой штурм, попытка собраться духом и словом, чтобы зафиксировать главное. Так нас учили на режиссерском факультете МГИКа. В те годы в России как раз стали появляться сериалы о выдающихся людях 20 века, и я надеялся, что и отец заслуживает того, чтобы о нем рассказали широко, популярным языком кино. Но со временем я понял, что сценарий — это формат будущего, а настоящее пока требует другого, живого художественного слова. Так возник замысел этой книги, не мемуаров и не воспоминаний, а повести или романа, в котором факты, атмосфера эпохи и вымысел переплетаются, чтобы приблизиться к раскрытию личности отца. Мне кажется, именно такой художественный подход поможет привлечь к наследию протоиерея Александра Меня новое поколение, тех, кто раньше не знал о нем, не читал его книг, не слышал его голос. И, может быть, кто-то впервые откроет для себя, что вера — это не догма, не просто традиция и обряд, а путь и выбор сердца. Что Евангелие — это не просто древняя книга, а живое слово, обращенное к каждому. Для того, чтобы показать внутреннюю борьбу, которую вел отец, мне пришлось ввести в повествование собирательный образ высокопоставленного сотрудника 5-го управления КГБ СССР. Этот персонаж вымышленный, но у него был свой прообраз. Как-то раз в начале 2000-х, когда я уже работал в органах государственной власти, ко мне на чашку чая зашел один коллега, с которым мы часто пересекались по службе. Он был значительно старше меня и неожиданно признался. В 1970-1980-х годах он служил в КГБ и занимался разработкой моего отца. Этот разговор потряс меня, но стал драгоценным источником деталей, настроений, логики мышления того времени. Так собирательный образ получил реальные черты и стал не просто художественным приемом, а частью подлинной истории. Почему я решил написать эту книгу именно сейчас? Потому что в эпоху информационного шума, идеологического разобщения и духовной амнезии нам как никогда нужны ориентиры. Потому что история отца Александра Меня — это не просто биография. Это мост между эпохами. От серого безбожия к жажде смысла, от страха к свободе, от догмы к вере. Потому что его личность вновь становится актуальной, как пример несгибаемой духовной воли, открытости миру и любви к человеку. Я не исключаю, что когда-нибудь эта книга станет основой для художественного фильма или сериала, что привлечет к наследию отца еще больше людей. Будем считать эти мои слова предложением к кинопродюсерам. Возможно, благодаря этому кто-то впервые заинтересуется его трудами, а кто-то впервые возьмет в руки Евангелие. С благодарностью, Михаил Мень.